Глава 18. «Где мы найдем Альрику?» — спросил Грик. «Сейчас узнаем, на каких машинах и когда разлетелись гости». Линти обратилась к домашнему мозгу. «Ты найдешь катер, а по катеру адрес мамы?» — понял Грик. «Попробуем так. Если нет, пороемся в регистрационной базе. Альрика очень давно не была на Браурге. Она могла устроиться у друзей и не сообщить координаты в службу безопасности. Ой!» Линти прервалась, вслушивая сообщение мозга. «Нам повезло. Алика все еще здесь». «Где здесь?» Линти радостно подскочила к Григу и потянула его за руку. «Во дворце. Папа предложил всем желающим отдохнуть после бала в отдельных апартаментах. Альрика была одной из тех, кто принял приглашение и остался. Идем же!» Альрика лежала в ванной, меланхолической задумчивости, потягивая из бокала крепкий алкогольный напиток. Ее практически обнаженное тело и лицо выглядели совсем молодыми, подтянутыми, гладкими, свежими. Но темные глаза холодили взрослой усталостью и расчетом. В настоящее время в этих глазах бродил еще и огонек одержимости. «Ничего, что мы без приглашения», — извинилась Альтинка. «Для вас я всегда свободна», — отмахнулась Альрика, с трудом заставляя себя говорить внятно. «Чем обязаны, дети?» «Нужна ваша помощь», — призналась Линти. «Да ну! Кто бы мог подумать?» Альрика закрыла глаза и сделала несколько долгих глотков своего горячительного напитка. «Мы хотим попасть на Инган», — уточнил Грик. «Нам нужен корабль, Альрика», — добавила Линти. Женщина открыла глаза и окинула брата и Альтинку ничего не выражающим невидящим взором. «Я бы не советовала вам, ребята, куда-то лететь», — заявила она. «Мы уже все обдумали», — предполагая, что Альрика захочет их отговорить, поспешила объяснить Линти. Женщина посмотрела на нее с недоумением. «Да ради бога, милая, мне-то что? Я сказала, что не полетела бы никуда, будь я на вашем месте. За вами следят, но это не все. Инган выставляют на аукционе». «Что это значит?» — насторожилась Линти. «Значит, братьев оттуда выселят». «Дадут им корабль?» — спросил Грик. Альрика хмыкнула, не сумев подавить смешок. «Вот уж где сомневаюсь». «Тогда как?» — не понял юный отец. «Молча, не спрашивая согласия». Грик возмущенно взглянул на Линти. «Видишь, что я говорил? Я нарушил слово договора. Совет сделал то же самое». «А о чем это он?» — удивилась Альрика. «Думает, если бы он остался в плену ученых, — вздохнула Линти, — братьев оставили бы в покое». «Брось ты», — Альрика махнула рукой. «Решение приняли еще до того, как мы вытащили тебя из лаборатории. Да и с самого начала все было ясно, что Нииган откажется пойти на уступки». «Куда же их переселят?» — заволновался Грик. «А этого я не знаю», — призналась Альрика. «Папа мог бы сказать», — вслух подумала Линти. «Сомневаюсь». Альрика окунула в воду голову, чтобы немного прийти в себя. «За то время, что мы выручали Грига, многое изменилось. Риллиот ничего не сможет ни рассказать, ни сделать. В данном вопросе его не спрашивают. Совет пошел на вопиющее нарушение, предоставив частную собственность государственным поселенцам. Его решение признано общественностью временным шагом, ошибку, которую нужно исправить. Самое главное, советники не против. Альтины я имею в виду. Все пошло не так, как планировали наши правители. Вот они и отпустили вожжи. Историю отдали хаотическим течениям, которые, если не вмешиваться в их ход, сами приводят к балансу. А вот если им помешать, к революциям, переворотам и хаосу. Что самое интересное, во всей этой истории государство не пошатнулось, закон еще соблюдается. Все заинтересованные стороны действуют в рамках закона». «А что закон?» — спросил Линти. «По закону братья находятся на чужой территории без согласия ее собственников. Поэтому, если они не уйдут, то их уберут силой. Боюсь, кое-кто даже очень хочет, чтобы именно так и случилось». Альрика вытянула свою изящную ногу и стала любоваться ее формой, словно вокруг никого больше не было. Линти и Грик понуро посмотрели один на другого. «Алика, я хочу попасть на Инган», — твердо повторил Грик. «И я», — поддержала Альтинка. Алика смешно скривила свое личико, высоко подняв левую бровь, вместо того, чтобы, изображая удивление, поднять обе. «Вы сумасшедшие! Хотя что же с вас взять? Кто были ваши родители? Увольте, ребята, в этом я вам не помощник». «Вы заставляете нас самим искать способ добраться до места», — угрожающим тоном заметил Линти. «Знаю», — согласилась Альрика. «Но пока вы станете искать этот способ, у вас будет время подумать». Линти потерла лоб, размышляя. «Где мы можем найти того капитана спецназовцев, Верадора?» «Зачем он вам? Как я слышал, он и его сорвиголовы получили обещанный гонорар. Деньги большие, и мне трезона влезать в еще одну авантюру. Хотите найти капитана? Катер стоит на стоянке. Скажите автомату Верадор, он помнит адрес». Альрика прервалась, несколько раз моргнула и навела резкость на юноше. «К сожалению, я застала тебя уже слишком взрослым, Грик», — с грустью в глазах вздохнула она. «Мне досталось величайшее счастье вырастить в своем лоне будущего героя и сильное разочарование проспать все его детство и очнуться уже чужим ему человеком». «Почему ты так нервничаешь?» Сидя в катере Альрики рядом с Григом, Линти почувствовала, что у нее без причины мурашки побежали по коже. «Я должен быть там», — утробным голосом простонал Григ. «Если мы опоздаем...» «Успеем!» Альтинка попыталась улыбнуться, чтобы подбодрить юношу, но у нее не получалось. Сознание того, что она сама собиралась сейчас сделать, постепенно проникало к коре ее головного мозга. Катер повторил путь, который когда-то совершал под управлением пилота Бартарианца. Им повезло. Верадор был на своем острове. Встретившиеся на улице военного городка солдаты помогли отыскать своего капитана. Верадор наблюдал, как его люди тренируются на открытой спортивной площадке. Судя по всему, просто убивал время. Появление двух молодых людей его не обрадовало. Капитан отделался легким кивком головы в знак приветствия и вернул взгляд к двум обнаженным по пояс спецназовцам, борющимся друг с другом на круглой площадке со специальным покрытием. «Вы невежливы!» — немного задетая его невниманием, заметила Линти. «А вы чего ждали?» — спросил Верадор. «По вашей милости, меня отстраняют от командования, возможно, уволят. Это после 70 лет в этой должности. Так что мне очень приятно вновь лицезреть вас, мои благодетели. Жаль, что Алику не захватили». «Но вы же получили то, что затребовали!» — обиделась Линти. Капитан недружелюбно взглянул на Альтинку. — Совершенно верно, леди. Мы с вами в расчете. Я не знаю вас, вы меня. Какие-то еще сложности? — Но вы ведь наемник, — вспылила девушка. Угрожающий тон Верадора заставил ее возмутиться. — Вы для того и служите, чтобы зарабатывать деньги. Мы вам заплатили, сэр. Заплатили столько, сколько вы не заработали за свои 70 лет. Почему вы так нагло себя ведете? Верадор удивился ее напору. Он повернулся к гостям и внимательно смотрел их с головы до ног. — Кажется, вам что-то еще от меня надо? — осознал он. — Я прав? — Да. Мы хотели бы попросить вас об участии еще в одной экспедиции, — призналась Альтинка. Капитан ухмыльнулся. Настырность гостей выходила за все возможные рамки. — Надо же быть такими неугомонными, — удивился Верадор. — Я ведь понятно сказал. Меня отстранили. Мои приказы не сдвинут здесь лежачего камня. Погуляйте лучше в округе. Поищите другого дурака. Может, клюнет. «Вы сказали, вас отстраняют», — напомнила Линти. «Вы бы так не сказали, если бы приказ об отстранении вступил в силу. Вы еще капитан. Хотите, я докажу?» «Что-то вы развоевались, леди». Верадор поморщился, давая понять, что устал от навязчивого общения. «Вы хотите предложить мне еще одно дело?» «Да», — фыркнула Линти. «Много денег?» «Да». «Много опасностей?» «Да». «Вот я вас и поймал, красавица». Верадор улыбнулся. «Подумайте сами. Зачем мне еще проблемы на голову? Деньги-то у меня уже есть. Я подожду внутреннего расследования, сложу полномочия и спокойно, неторопливо отправлюсь в какой-нибудь райский уголок доживать годы и сочинять мемуары. Я многое видел, многое пережил. Глядишь, и прославлюсь. Как трус? С явным отвращением уточнил Грик, решивший наконец присоединиться к беседе. Мне послышалось? Протянул капитан. Грик с презрением заглянул в глаза бартерианца. Настоящий солдат предпочтет смерть в бою старости в тихом месте. Пока в тебе есть хоть капля боевого духа, используй ее, чтобы не опозорить себя и своих друзей. «Мальчик назвал меня трусом?» Капитан наморщил лоб, словно услышанное оскорбление никак не укладывалось в его сознание. «Грик, перестань!» Предчувствуя развязку, предостерегла Линти. «Если тебя понизили в должности...» Не обращая внимания на испуганный взгляд Альтинки, продолжил Грик. «Ты обязан стать в 10 раз крепче, в 100 раз храбрее и в 1000 раз исполнительнее. Ты обязан смыть позор, доказать, что и простым рядовым способен отстоять честь своего народа. Иначе ты не мужчина. Если в тебе нет сил, чтобы сражаться дальше, найди способ умереть с честью». «Проклятие!» — процедил сквозь зубы Верадор, рванулся на юношу. Линти вскрикнула. Около 10 солдат, находившихся на площадке, оставили свои занятия и обратились вслух и зрение, с интересом ожидая, что будет дальше. Грик же в последний момент уклонился и успешно блокировал удар бартерианца. «Видишь, ты еще жив», — похвалил он капитана, который от этих слов только еще больше взбесился и ответил очень быстрой серией ударов руками, ногами и головой. Грик чудом отразил всю серию, кроме последнего удара, заставившего его пошатнуться и сделать несколько шагов назад, чтобы удержать равновесие. Брат только теперь осознал, что бартерианец настроен серьезно. Он смело осмотрел противника, прикидывая свои шансы. Верадор был не молод, очень крепок, жилист, высок и, самое главное, опытен. Дор или Касс, наверное, убили бы такого спецназовца одним ударом своих кулачищ, но юный отец не обладал силой старших. В придачу к преимуществу в живом весе капитан выхватил короткий клинок с алмазной насечкой. То, как виртуозно он это делал, сказало Григу о самом мастерском владении холодным оружием, какое только можно было себе представить. Но сам факт применения ножа в равной схватке взбесил брата. Все, что он сделал, это напомнил солдату о его долге. Нужно было мужественно принять правду, а не терять над собой контроль, подобно нервному ребенку или девчонке. Верадор рванулся вперед, опережая движение тела взмахом руки с клинком. Но Грик не отступил. Он сам двинулся навстречу противнику и резко выбросил вперед растопыренную ладонь, на которой ничего не было, кроме пальцев. Ладонь не дотронулась до капитана, но бартерианцы словно ударили в грудь тараном, вызвав вздох удивления у своих подчиненных. Верадор перелетел через голову и рухнул в песок полосы препятствий. Отказываясь поумнеть, он тут же вскочил на ноги и демонстративно вытер клинок о рукав куртки, намекая этим жестом, что не успокоится, пока не пустит оружие в дело. Грик совсем рассердился. Он выкинул вперед обе руки. Снесенный куда более мощным, чем первый импульсом, капитан кубарем пролетел через всю площадку и сбил с ног 2 спецназовцев, не успевших вовремя отскочить в стороны. Он поднялся ошеломленным, но теперь уже Грик не мог остановить ярости. Он тут же рванул руки к груди, как на экзамене в школе Леноса. Капитан потерял опору и закувыркался в обратную сторону, теперь уже к брату. Остальные бартерианцы смотрели огромными глазами и не решались вмешаться. Прежде чем капитан успел разобраться в происходящем, Грик отработанным приемом выбил у него клинок, перехватил рукоять и приставил лезвие к горлу противника. Нож вовремя замер, не повредив кожи. «Видишь, ты все еще мужчина!» С большим трудом, заставляя нервы расслабиться, произнес Грик. «Я не убью тебя, но попрошу сделать то, что скажет моя подруга». «Что вы от меня хотите, Альтины?» Сквозь зубы прохрипел Верадор. Сказав «Альтины», он не только признал поражение, но и выбелил себя в глазах подчиненных, а его напряженная спина и бешеный блеск в глазах сообщили солдатам, что капитан не считает себя побежденным. Линти оправилась от пережитого шока и подошла ближе к стоящему на коленях с ножом у горла бартерианцу. «Капитан, нам нужно попасть на Инган!» «Выкрасть 200 000 родственников этого парня?» — съязвил Верадор. «Проще. Вы только доставите нас туда, и все. Возможно, привезете обратно». «Ничего не получится. Полиция и военные в чрезвычайном положении. Ваш побег из института имел эффект взорвавшейся бомбы. За вами следят. За мной следят. Мы оказались вместе. Об этом знают все спецслужбы Раурга». «Они не пойдут против закона», — возразила Альтинка. «Нас не за что останавливать. Вы думаете, что нас атакуют, едва мы выйдем в космос?» «Разумеется, леди». «А на каком основании? Что мы такого делаем?» Верадор насмешливо кивнул. «Ничего делать не нужно, уже все сделано». «Напрасно грубите. Ваша карьера загублена. Единственная возможность вернуть звание – благодарность дочери первого советника. Помогите нам все исправить. Это спасет и вас». Капитан покачал головой. «Сомневаюсь, леди». «Если я вскрою сонную артерию», — уже спокойным голосом напомнил о себе и об оружии в своей руке Грик, — «тебя уже точно ничего не спасет». «Надежда все исправить против стопроцентной кончины», — не разделяя методов юноша, но не отказываясь извлечь из них пользу, присоединилась Альтинка. «Вы могли ведь меня загипнотизировать?» Непонятно зачем, вдруг вспомнил Верадор. Линти пожала плечами, затем кивнула. «Тогда я бы точно работал на вас против воли», — закончил мысль капитан. «Ладно, давайте думать, что я сам согласился». «Вы нас доставите?» — не поверила ушам девушка. «Напомню, леди, что не могу здесь приказывать. Можно я встану?» Грик убрал клинок и отступил, позволяя капитану подняться. «Я не могу никому приказывать лететь с нами. Я и сам очень плохой пилот». «Я хороший», — сообщил Грик. «Но корабль принадлежит не мне, а части», — продолжал Верадор. «Я не могу распоряжаться государственной собственностью». «Вы очень скоро вернете его на место вместе с собой», — успокоила Линти. «Тогда остановимся на прежней сумме?» — спросил капитан. «Что?» — Линти сделала большие глаза. «Вас ведь прижали к стенке!» «Так всем будет спокойней», — объяснил Верадор. «Вы не будете следить за мной, волнуясь, не предам ли я вас при первой возможности. Я не буду думать, что меня принудили силой. Ну?» «Но работа во много раз легче», — продолжала возмущенная Альтинка. «Откуда мне это знать? Хорошо, давайте остановимся на 50%. Линти вздохнула, поражаясь коростолюбию бартерианца. «Ладно, пусть будет 50%. Капитан отряхнул форму, хмуро осмотрел глубокую царапину на плече, полученную во время кувырков на площадке. «Договорились», — пробурчал он и повернулся к неподвижно стоящим солдатам. «Что уставились? Натадар, живо отыщи Ритагора! Мне понадобится пилот! А вы все закрыли рты! Ваш капитан немного размял кости, проверяя, чему учат в школе Содружества. Услышу, что кто-то тяфнул, сверну шею!» У рычагов прежнего ракетоносца сел Ритагор. Верадор наотрез отказался доверять военную машину новоиспеченному члену Содружества. Больше капитан никого не взял, чтобы избежать возможной конфронтации с братьями на Ингане. Два человека едва ли кому-то могли представиться армией, тогда как 30 вооруженных людей в тылу врага напоминали вылазку диверсионной спецгруппы. «Не надо вам туда лететь», — все еще ворча заметил Верадор, когда ракетоносец оторвался от притяжения Бравурга и вышел в космос. «Почему?» — поинтересовалась Альтинка. «На Инган только что перебросили дивизию Ларкантена». «Я не слышала такого имени», — нахмурилась Линти. «Кто это?» «ПМСБР. Планетарные миротворческие силы быстрого реагирования». «Что это значит?» «Не могу похвастаться, что на короткой ноге с генералами, откуда мне знать. Знаю только, что лучше бы вам держаться от них подальше». На экране замелькали предупредительные знаки привлечения внимания персонала. «Ну вот», — заметил Верадор, — «мы на мушке у пограничников». «Скажите им, что мы не садимся, а взлетаем. Их это не касается», — решительно заявила Линти. «Вы уверены, что нужно быть таким наглым?» — усомнился бартерианец. «У них нет повода остановить нас», — объяснила Альтинка. «Вы повторяете, леди. А вот повод у них есть. У нас военный ракетоносец. Если командование в курсе нашего бегства, пограничники могли получить приказ не выпускать лайнер за пределы Бравурга». «Спрашивают, куда мы движемся», — сообщил Ритагор. «Скажите им правду», — приказала Линти. «На корабле двое Альтин. Мы направляемся на Инган. После этого разгоняйтесь». «Не слишком разумно, леди», — подсказал Верадор. — «Попытка бегства при досмотре. Они вправе расстрелять нас, что будет очень нетрудно сделать. Мы сейчас в зоне поражения их излучателей. Или ваш папа опять запретил трогать кораблик дочери?» — «Папа ничего не знает. Я чувствую». Синие глаза Линти вдруг заволокла пелена грусти. — «Но они не выстрелят. «Капитан, разгоняйтесь и уходите в гиперпространство!» Берадор хмыкнул и пожал плечами. «Выполняй, Ритагор, ей виднее!» «И соедините меня со дворцом! Я хочу попрощаться со своим папой!» «Пожалуйста!» Через несколько долгих мгновений Линти увидела Риллиота, встревоженного, побледневшего, усталого. Видела только она, трансляция по ее просьбе велась прямо в мозг девушки. Риллиот смотрел большими от переживаний глазами, но молчал, ожидая, что скажет дочь, или просто все понимал и не находил слов, чтобы что-то исправить. «Папа, я не смогла бросить Грига!» Линти, наконец, призналась и себе, и ему. Риллиот ничего не сказал. «Я люблю его. Ты был прав». Глаза советника отразили душевную боль, но Риллиот промолчал. «Грик хочет разделить судьбу своих братьев, папа». «Но ты... При чем здесь ты?» Мысли советника излучили отчаяние. «Он говорил про гордость. Он был прав, папа. Жизнь все равно когда-нибудь оборвется. Нельзя терять уважение. Я не хочу презирать и ругать себя все годы, которые будут мне отпущены после его гибели. Я приняла решение, папа. Я горжусь, что смогла это сделать». «Линти». Риллиот не знал, что сказать. Он чувствовал, что никакие слова теперь не помогут. «Душевные раны легко излечимы. Я бы помог тебе все забыть. Ты же знаешь, нет ничего...» «Ты бы сам захотел забыть, что с нами было в последние месяцы?» — перебила Альтинка. «Никто не отказывается от своей памяти. Наша память — это мы сами. Я люблю тебя, папа. Если повезет, я вернусь. Если нет, помни, что я была счастлива». Линти разорвала линию связи. Риллиот еще какое-то время стоял неподвижно в той позе, в которой застал его сигнал с ракетоносца, переданный дворцовым мозгом. Затем с большим трудом сбросил с себя оцепенение. «Мозг, соедини меня с генералом Релтоном». Пока мозг отыскивал по сети местонахождение армейского аналитика, Риллиот запахнул халат и перебрался из ванной в гостиную. «Сэр?» — спросил возникший рядом с креслом голограмма генерала Релтона. «Что там у нас с Инганом, генерал?» Едва сдерживая дрожь в голосе, поднял глаза советник. «Генерал Эркантен смог бы просветить вас о ходе операции, сэр. Дело передано ему». «Все-таки принудительная экстрадиция?» «Принудительная форма — крайняя мера. Сперва им предложат принять условия добровольно». «Вы же знаете, что это только формальность». «Знаю, сэр. Никто не сомневается, что они не примут условий». «Релтон», — советник тяжело вздохнул, — «хочу услышать именно ваше мнение. Что я еще могу сделать? Подумайте, это важно». «Мое мнение?» — Релтон повел бровью. «Пожалуйста, сэр, если вы попытаетесь помешать очистке Ингана, лишитесь своего места в совете». Риллиот медленно покачал головой. «А если не вмешаюсь, лишусь дочери». «Убита», — пробормотал он.